Нет, я запрещаю ей переступать порог моего дома. Лицо Сирены стало серым, только глаза горели, как угольки. Я люблю Ли, кричала она. Я не допущу, чтобы та женщина прикасалась к нему. Я подошел к двери на террасе. Войдите, сказал я Мэри Джером. Я хочу, чтобы вы поднялись наверх и взглянули на Дедрика. Не обращайте внимания на эту женщину. Я позабочусь, чтобы она... Тут я замолчал. Сирена подошла к письменному столу, стоявшему в другом углу комнаты, открыла ящик и достала маленький револьвер. «Не двигайтесь с места», — приказала она. Мэри стояла в дверях, холодно и презрительно глядя на Сирену. «Чего вы беспокоитесь?» — сказал я, делая шаг по направлению к ней. «Не двигайтесь!» Я увидел, что она готова спустить курок, и остановился. В этот момент вошел Мифлин. «Что здесь происходит?» С улицы послышался визг тормозов, и по полу террасы застучали ботинки полицейских. В комнату ворвались МакГро и два полицейских. Сирена быстро отступила назад. Я наблюдал за ней и увидел, как она повернула револьвер к себе и приложила его дуло к груди. Я ожидал этого, поэтому успел броситься вперед и сбить ее на пол в тот момент, когда она выстрелила. Мифлин подбежал и вырвал у нее револьвер. Сирена лежала на полу, на боку, положив голову на руки, и рыдала взахлеб. «Она не ранена?» — спросил Мифлин. Я отрицательно покачал головой и показал на выщербленную на паркете от пули. «Что здесь происходит, черт возьми?» — рявкнул МакГро. «Что все это означает? Возьми с собой Мэри Джером и покажи ей Дедрика», — сказал я Мифлину. «В ее руках разгадка к этому делу, хотя она об этом еще и не подозревает». Он пожал плечами. «Идите», — сказал я Мэри. Она и Мифлин поднялись наверх. Я поднял Сирену и положил ее на диван. Она лежала, закрыв лицо руками, и все ее тело содрогалось от рыданий. МакГро усмехнулся, глядя на меня. «Значит, вам все-таки удалось распутать это дело», — сказал он. «Расскажите, как это получилось. Пусть это сделает кто-нибудь другой», — сказал я, и подошел к Пауле. «В чем дело, Вик?» — спросила она. «Скрестите пальцы. Может быть, нам удастся вытащить Пирелли». Мы ждали. Через несколько минут сверху спустилась Мэри в сопровождении Мифлина. «Так ты знал, что это не Дедрик?» — спросил он меня. «Она говорит, что это Льюит Феллис», — продолжал он и посмотрел на МакГро. «Ты ведь был знаком с Феллисом? Поднимись и взгляни на этого парня». Сержант побежал по лестнице наверх. «Разве она сказала, что это Дедрик?» — спросил Мифлин, указывая на Сирену. Я кивнул. Через перила перевесился МакГро. «Это Феллис! Феллис! Это абсолютно точно!» — завопил он. «А где же тогда Дедрик?» — спросил Мифлин, разводя руками. «Спросите у нее. Пусть она скажет», — ответил я, указывая на Сирену. «Держу пари, что он лежит в шахте рудника Монтеверде, и что от него осталась лишь куча тряпок и костей». Внезапно Сирена села. Ее лицо было бледным, как мел. Глаза горели. «Да, я убила его. Убила», — почти шепотом сказала она. «И Ферриса тоже застрелила я. Можете делать со мной все, что хотите».